Я просто в слове слышу стих. Всегда. Он просится наружу. Бывает голос тонок, тих, и почерк в помощь слуху нужен. Так нужен грамотный актер, чтобы исполнить слово пьесы. Так нужен плотника топор, чтоб выросла изба из леса. Я просто слышу и пишу. Заслуга малая — внимание. Я Божьему карандашу бумаги лист для рисования.